20. Дорожное движение. Вообще, с планеты приходили сообщения о каком-то бреде в стиле низкопробного ужасающего гола. Живые дома, хищные перерабатывающие комплексы, кибернетизированные чужой плотью рабочая и боевая техника и дроиды, атакующие. Вот тут был первый звоночек, из-за которого я не отмахнулся, как тот же Эмик. «Дурачье, параноистое, потому что...» «Завидуй молча», на что Бронзовый завистливо и надсадно засопел. Так вот, целью атаки этих персонажей ужасающего гола были не только, да даже не столько люди. Вся эта пакость рвалась к органике и сложным веществам. То есть основное направление прорывов, помимо жилых башен мегаполисов, были пищевые, пластиковые заводы и все такое. И туда, судя по схемам, ксеносы рвались с гораздо большей яростью, чем к людям. Что всяким там монстрам из гола немножечко не свойственно. И понятно зачем. Ксеносу нужна масса для развития плоти. Судя по предыдущему мертвому миру, ему и углекислый газ с кремнием вполне годится, ну и азот, само собой. Но судя по нему же, перерабатывает ксеносская плоть простые вещества медленно. Чудовищно быстро на фоне нормальной жизни, но вот для ситуации боестолкновения медленно. И, соответственно, охотится за сложно организованной органикой, увеличивая массу. Ну и зачем? В общем, понятно. Хотя и непонятно конкретно. Не настолько мы хорошо этих противных ксеносов изучили, чтобы понимать, что он конкретно навертеть хочет. Выходило, у них, или у него, с персонификацией этой дряни даже псионы, головы, как минимум одну сломали. А головы у них большие, и они туда умеют не только есть. С переменным успехом, но переменно выходило. И на данный момент, помимо миллионных жертв и чудовищный материальный ущерб, на который с учетом жертв, в общем-то, плевать, но это нам... На Корнуоле 8 очагов, где ксеносы самым натуральным образом вваливают защитникам планеты. Это места, где чужаки добрались до тысяч сложной органики и стали, не прекращая боестолкновений, творить не всякую пакость уже из ужасающего гола, а боевые конструкты. Чужинские, но несколько иные, чем нам попадались на корабле или прошлой планете. И я, кажется, понимаю, почему. «И почему?» – перестал сопеть заинтересованный Эмик. «Они, скорее всего, творят наши, подходящие к нашей топологии, биообъекты. Ну, считай, биороботов на нашей основе, хоть своими подходами и методами». не слишком громко провыл Бронзовый с ощущением обиды. «Да, мне тоже обидно. А что делать? Но учти, мы тот кусок удерживали полями, а в нем начали происходить какие-то изменения». «Не факт, что деструктивные». «Да прям». «Ну ладно, деструктивные», — признал мою правоту Эмик. «Но не факт, что той же природы, что развеивание на проточастицы. Возможно, некий аналог гниения, механизм самоуничтожения, заложенный ксеносами в, как ты выразился, биороботов на нашей основе. Сволочи». «Сволочи», — вынужденно согласился я. «Но в любом случае, сейчас, да и на ближайшую и среднесрочную перспективу, эта высокая вероятность ничего не меняет. Сейчас поможем Корнуоллу, насколько сможем, а потом навестим Ульвиул. И, похоже, будем охотиться в Гипере, по старой схеме, но с новыми знаниями. Но это все вопросы будущего, а у нас была конкретика, начинающая закрепляться на планете Ксенос. Вот черт знает, понимал он или нет, что полноценно развиться ему никто не даст, и все его усилия изначально обречены на провал. Подозреваю, знал, но поступал совершенно логично. Если так и так помирать, то прихватить с собой побольше врагов, в данном случае население и защитников Корнуолла. Правда, с какого фига мы этим ксеносам враги в упор, не понимаю. Они к нам рвутся и все такое. Хотя, возможно, мы им как-то гиперперелетами вредим. Но так вышли бы на связь, в конце концов. В общем, даже если и есть причина, все равно сволочи и козлы. И выглядят мерзко. Вышли на связь со штабом планетарной обороны на орбите. Там, судя по тону и ряду моментов, царило офигевание. Но хоть что-то делали точно. Да и с нами выдали несколько точек, где очень не помешает помощь инвиктусов. Ну а фермопилы летели к планете, благо бой в пустоте уже подошел к логическому концу. Ксеносов перебили. В сети имперских сил, помимо криков, воплей и всякого такого, с Корнуолла, обсуждали вопрос, что с высадившимися ксеносами делать. Про тотальную орбитальную бомбардировку пока никто не заикался, но вот идея локальной озвучивалась и не раз. С Корнуолла на это отвечали, и даже предлоги этого ответа были цензурными. Но потому что места, где ксеносы добрались до тысяч органики, были самыми густонаселенными и все такое, что логично. И принципиальной разницы между орбитальной бомбардировкой крупнейших гигаполисов планеты и тотальной бомбардировкой особо и не было. Тут или местные отобьются, ну или хотя бы продержатся, сдержат распространение и развитие ксеносских биообъектов до момента, как фермаментум дотелепается до Шервуда, или не отобьются, и планету надо бомбардировать совсем полностью. По кусочкам не выходит, но и всякие абордажные центурии и когорты на кораблях в системе не помощники, по большому счету. Так что присмотрелись мы, ну и на орбитальном витке фермопил десантировались у Панзанса, столичного гигаполиса Корнуолла. Там ситуация выходила совсем неважной для защитников. Мало того, что гражданского народа тьмуще, это и в прочих гигаполисах под атакой ксенопакости, так еще и первое поселение в свежетерраформированной планете. Ну и, как обычно, недораспланировали. Ну, в смысле, не учли будущую площадь застройки, и первоначальный город с заводами и всяким таким оказался под плотной застройкой разросшегося гигаполиса. И защитники не могли более-менее мощную артиллерию применять, потому что дрались, по сути, в подвале. Открытом и все такое, но если там начать мощной взрывчаткой орудовать, часть города на орудующих обрушится, а ксеносы только спасибо скажут за лишнее прикрытие и доставку биомассы на дом. Ну а мы, как астероиды, падали на город, чуть подтормаживая ионниками по мере приближения. Сам Панзанс был прям классическим мегаполисом из Гола. Башни, сращенные друг с другом, поднимались почти на километр от поверхности, этаким сужающимся конусом, заканчиваясь на верхушке башни шпилем. Понятно, что именно одним зданием это все не было. Между строениями, мостами и всякими такими архитектурными прибамбасами расстояние в десятки и сотни метров. Но выглядело именно так. А получив схему города, Хло немного ругалась под нос. Всякими мусорными кодами и прочими грешными канделябрами. Она девушка культурная. Я краем глаза глянул. Тоже захотелось ругаться. Похоже, местное градоправление не просто вынужденно приняло расширение, а просто махнуло на него рукой, пустив на самотек. Лабиринт еще неприличный, а не город. Причем падающий ксенос, вместо того, чтобы расчистить путь, его фактически уничтожил. За ним порушилась куча всего, и сейчас вслед за ним черта с два пролетишь. Там только пробиваться, ну или облетать, чем мы и занялись. «С дороги, дурачье!» Громыхал Эмик, пока наша компания со всякими нехорошими словами ввинчивалась в застройку. И не зря громыхал. Количество мобилей в междомовом пространстве было просто запредельным. Причем движение было хаотичным, неорганизованным. Несколько столкновений мобилей произошло у нас на глазах. «Ну какое же дурачье!» — посетовал Эмик личным каналом. «Они же недоумки без всяких ксеносов поубиваются!» «Паника, люди!» — коротко ответил я. «Коротко?» Потому что на придурков очень хотелось ругаться. Ну ладно бы валили из города, это логично, хотя реально поможет только в том случае, если двигать к космопорту, расположенному в паре десятков километров от гигаполиса. И туда народ двигал, но просто смешным количеством относительно бессмысленно мечущихся. А остальные, как птицы безголовые, сами убиваются, нам мешают. Дурачье, как оно есть. «Достало», — сухо сказал я в боевой чат, потому что в воздушной толчье мы практически замерли. «В колонну за мной!» — скинул я схему построения. «Я щит активирую помягче», — буркнул Эмик. «Хорошо», — согласился я. «И поори на всякий случай». «Поору. Только не поможет, но поору». Ну а я сжал зубы и под вопли бронзового рванул к нижним ярусам. Облетать этих недоумков у нас просто не выходило, а своей дурью они сами же несут себе гибель. Ну и посносили не один... И даже не десяток мобилей. Специально не приглядывался к сбитым полям Эмика, сами себе злобное дурачье. А за нами следовали и прочие инвектусы, так что до нижних ярусов мы добрались довольно быстро. Но тут еще сыграл роль тот момент, что паникующие придурки, когда увидели, что на их придурочной жизни нам немного все равно, сами раздались, освободив дорогу, и паниковали, и бестолково кружились где-то в других местах. И, наконец, добрались до... ну, линии противостояния, скажем так. Хотя это были скорее ярусы противостояния. Из раздолбанного и ксеносами, и атаками защитников многоярусного комплекса пёрли. Ну, наверное, больше насекомые. Не совсем они, но из-за разрушений и всякого такого биоконструкты ксеносов были либо крылатыми, эти долго не жили, или многоногими со свободными суставами для перемещения по развалинам и ярусам. То есть понятно, что к насекомым они не относились никак, как и к прочим там зверям-птицам. Но внешне довольно похожи. Совершенно произвольных цветов, подчас пестрые. Многие с биооружием, но не слишком эффективным. А многие с вращенным трофейным. Да и просто инструментами. Здоровенный паук с промышленным плазменным резаком вместо пасти. И топливом в огромном брюхе, судя по взрыву. А противостояла им, по сути, пехота. Много, часто, с тяжелым пехотным, но не более того, вооружением. Ну и гибли, как понятно. Хотя жертв среди людей было не так много, как могло бы быть. Защитники устроили такую эшелонированную оборону, причем обстреливали ксеносов с разных ярусов. Но об атаке на комплекс речи даже не шло. Несколько конструктивных опор проходило через комплекс. Ну а в пешем строю туда переться, только увеличивать биомассу ксеноса. Но вообще, были у защитников тяжелые защитники. Смешно смотрелись, но действовали довольно эффективно. Погрузчики с кустарными огнеметами, видимо, собрали на коленке, что могли, ну и работало, что тоже показатель. Правильная плоть ксеносов была иммунна к термическому воздействию до звездных температур. «На платформу», — распорядился я. «Поднимаемся над комплексом, ведем огонь, постепенно опускаемся в центр. Ну а там разберемся, хотя нам бы не помешало что-то типа бомбы». «Так все обрушится». «Галин про бомбу термического горения. Ее, кстати, можно сразу скинуть на завод», — прогудел Эмик. В общем, связались с защитниками, прихватили топливо для плазменного резака с 5 тонн и поняли, почему местные не дурачье. Из центра полуразрушенного комплекса по нашей колеснице ударила струя хлорной кислоты, ну, точнее, не совсем она, но близко к тому. Щиты Эмика ее держали, а вот мобильные платформы местных нет. Да и на потолке, точнее, мешанине опоры строений, были проеденные области, видимо, от этой своеобразной зенитки. Но в данном случае ксеносы сделали кисло только себе. Струя ударила в плоскость Минковского и просто пролилась на завод дождем. Ну а мы тем временем добрались до примерного центра завода. Точнее, точки над ним. Ну и отправили вниз пяток тонн подарочка. Чуть выждали и подожгли. «Хорошо, горят», — одобрил Бронзовый. «Спускаемся, минут 10 добиваем, потом местные сами пусть справляются. И в следующий город, через орбиту», — уточнил я, прикинув расстояние и скорость. Спустились, но и начали работать, в основном барионниками. Выжили в основном крупные ксеносы, причем в основном со строительной техникой в качестве оружия. Таких без побочного ущерба только барионниками и тыкать. «А вот и сам ксенос», — констатировал через 3 минуты рубки Эмик. «Ну, сам или не сам, непонятно. Но мы добрались именно до производственного центра. Подкопченной, но не горящей груды плоти, огромной, ходящей волнами, и отличной по сигнатуре от боеконструктов». «Огонь!» — скомандовал я, сдергивая жнеца. И через пару минут непрерывного огня кусок плоти стал истаивать, причем быстро. «На орбиту и по производящей плоти в следующем месте не стрелять!» «Стабилизатор?» — догадалась Хло. «Похоже, что да», — уже поднимаясь на ионники, ответил я. «Мы с Бронзовым...» «Нет, я с Галином справлюсь сам», — перебил меня Бронзовый зазнайка. «Ну ладно, не принципиально. Буду сидеть в ложементе и пищать. Мы пахали, я и Эмик», — мысленно ухмыльнулся я. «Не слишком весело. Как-то меня городские бои с тысячами жертв не слишком веселили. Даже не знаю, с чего». В фермопилах рявкнули в 2 голоса, мой и Эмика, на феромантума. Нужна горючка и струйные низкотемпературные огнеметы. И вулканист нужное предоставил, так что на Ньюке, следующий гигаполис, мы десантировались с дополнительным обвесом. Внешне город не слишком отличался от Панзанса, даже мечущееся на мобилях дурачье было таким же. А вот ситуация, согласно отчетам защитников, была заметно хуже. Ксеносы не только вырвались из пищевого этажа, но и закрепились на нижнем ярусе, захватив его фактически полностью, оттесняя защитников. Но место пробоя нам сообщили, да и лабиринта столицы не было, так что мы с Эмиком сделали уже используемый клин полей и подгоняемые, умеренно, а то размажет ионниками, врубились в крышу пищевого комплекса, рядом с заросшей ксеносячьей плотью дырой от его падения. «Гори, ксенос, гори!» — ревел Эмик, раскидывая бочонки с топливом. А я давал распоряжение. «Укрепиться, никуда не лезть, прикрывать от тварей, которые будут рваться внутрь, а мы за стабилизирующей частью», — отмечая последний бочонок с зажигательной смесью, сообщил я. Компания разлетелась, окружая колыхающуюся блямбу ксеноса, а мы, вытащив кистень, врубились в плоть. И подергаться пришлось. Ну ладно, ксеносы перли к нам, тут инвиктусы справлялись, хотя и не сказать, что совсем без труда, до хрена было пакости. Но дергаться пришлось нам с Эмиком. Эта плоть не желала резаться смирно и отбивалась. От здоровенных щупалец и прочей пакости до всяких поганых излучений, сконцентрированных на нас. Но справились, превозмогли, кромсая куски ксеноса и рубя ее в лапшу. Мы, как понятно, искали стабилизатор. И вот рубим уже 1/4 часа от изначальной блямбы кусочек, а ничего отличного от общей плоти нет. «Галин, а мы его не сломали уже?» — с некоторым опасением уточнил Эмик. «Не-а, плоть не распадается, сигнатура ксеноса, а не новообразованных объектов», — ответил я. Хотя и сам начал, но если не нервничать, то беспокоиться. Но где этот стабилизатор противный-то? И тут из оставшегося кусочка пулей выскочил шар, явно с генератором гравитонов. Прям пулей рванул к потолку и... «Молодец, Маккенси, ты правда хороший Инвиктус», — довольно и одобрительно прогудел Эмик. «Честь служить вам, Эниус Дона», — ответил Маккенси, но без поклона и всякого такого. Потому что коричнево-желто-красный гладкий шар подергивался, охваченный манипуляторами висящего на нем Инвиктуса. Небольшой, 1,3 метра диаметром, и гравигенератора этого шара не хватало утянуть вес Маккенси. А главное, это точно то, что нам нужно. Плоть, оставшаяся без этого шара, начала истаивать на глазах. Так что мы просто взглянули на этот шар взглядом Горгоны, да и подхватили этот шар, ну и покинули город. И местные с остатками ксеносов справятся, да фермоментум показался в системе. Туда мы фермопилами и отправились, сгрузив ректору вулканистов шар в стазисе. Теперь заказ Императора был точно выполнен. Нет, претензий нам, конечно, не предъявляли, но тут он был выполнен именно перед собой. «И не знаю, кто и что думает, но мы через 4 дня в Ульвиул отдохнуть», — категорически я заявил на следующий день. Возражать никто не стал, что и верно.